Как не спали, как стихи писали нашим милым стихи. Как все это выразить словами нет, но слова приходят сами, если любить, если любить так, если любить, как это выразить словами, нету слов, слова приходят сами, если любить, если любить так. Так любить, что может статься от любви, растаять, как снег. Как все это выразить словами, нету слов, слова приходят сами. Если любить так. Как будто нам 17, и как будто опять первый раз в любви признаться, первый раз друг другу сказать. Как все это выразить словами, нету слов, слова приходят сами. Если любить, если любить так. Если любить, как это выразить словами, нету слов, слова приходят сами. Если любить так. Я тебе достану с неба звезды, лучше в поле цветы. Ты не смейся, я вполне серьезно, просто ты — это ты. И любить тебя легко и просто, и прожить нам лет, наверное, доста. Если любить так, если любить, как это выразить словами, приходят сами, если любить, если любить.